Глава 69. Остров Долман. Вторник, 16 июня 1981 года. Сол сбросил скорость, и катер, проплыв еще немного, мягко коснулся пристани. В конце пирса мигнул зеленый огонь, посылая незаметный сигнал в пустую Атлантику. Сол закрепил катер, выбросил на пристань сумку и вылез сам, встав сначала на одно колено и держа М-16 наготове. Пирс и пляж были пусты. На дороге, идущей вдоль берега к югу, стояли неприкрытые карты для гольфа. Никаких других катеров у причала не было. Он перекинул сумку через плечо и осторожно двинулся к дубовой аллее. Даже если Барент отправил большинство охранников на его поиски, он не мог поверить, что тот оставил незащищенными подходы к особняку. В любой момент, ожидая выстрелов, Сол углубился в темноту под полог деревьев. Вокруг было тихо, если не считать слабого шелеста листьев при порывах легкого бриза с океана. Вдали виднелись огни особняка. Главной задачей Сола было сейчас попасть туда живым. Он вспомнил рассказ пилота Микса о том, как освещалась дубовая аллея, когда на остров приезжали главы государств и высокопоставленные лица. Сегодня ночью здесь царила темнота. Прошло примерно полчаса, пока он, осторожно передвигаясь от дерева к дереву, не преодолел половину пути, а охранника все не было видно. Внезапно Соло пронзила мысль, от которой его охватил еще больший ужас, чем страх перед смертью. Что, если Барент и Вилли уже отбыли? Это было вполне возможно. Барент не из тех, кто готов рисковать собой. Сол рассчитывал использовать в качестве оружия самоуверенность миллионера. Каждый, кто встречался с ним, включая Сола, обрабатывался таким образом, что лишался возможности причинить ему какой-либо вред. Но что, если вмешательство Вилли в Филадельфии или неожиданный побег Сола все изменил? Забыв об опасности, он сунул винтовку под мышку и помчался по дубовой аллее. Он пробежал всего 200 ярдов, затем резко остановился, опустился на колено и поднял ствол винтовки. Под невысоким деревом лицом вниз лежало чье-то тело. Пытаясь восстановить дыхание, Сол вгляделся в темноту, в который раз пожалев, что лишился очков. Убедившись, что вокруг все спокойно, он снял с плеча сумку и подошел ближе. Это была женщина, к тому же частично одетая. Ее спину прикрывала разорванная окровавленная рубашка, спутанные волосы падали на повернутое в сторону лицо, пальцами разведенных рук она будто царапала землю, правая нога была согнута. Вероятно, она бежала в тот момент, когда подверглась нападению. Еще раз оглядевшись, он осторожно прикоснулся к ее шее, чтобы нащупать пульс. И тут женщина резко повернула голову. Прежде чем она успела вцепиться зубами в его левую руку, Сол увидел разинутый рот и безумные, широко раскрытые глаза мисс Юэлл. Она издала звериный рык. Лицо Сола исказилось судорогой, но когда он поднял М-16, чтобы ударить женщину прикладом, с дерева на него прыгнул Дженсен Лугар. Сол закричал и выпустил автоматную очередь, пытаясь развернуть ствол к огромному негру, но пули лишь прошили ветви и листву у него над головой. Лугар рассмеялся и выбил винтовку из руки Сола таким сильным ударом, что та отлетела футов на 20. Сол попробовал сопротивляться, одновременно стараясь высвободить свою кисть из бульдожьей хватки женщины. Правую руку он завел назад, надеясь нащупать лицо и глаза негра. Лугар снова рассмеялся и приподнял тело психиатра над землей. Сол услышал, как трещит на левой руке сдираемая кожа. Затем негр развернулся и отшвырнул его в сторону. Сол больно ударился раненой ногой, перекатился на плечо, которое уже горело, как в огне, и пополз к сумке, где остались кольт и УЗИ. Глянув через плечо, он увидел готовое к прыжку обнаженное тело Дженсона Лугара, поблескивавшее от пота и крови, и мисс Юэлл, стоявшую на четвереньках, со спутанными волосами, падавшими ей на глаза. В зубах у нее болтался кусок вырванной из руки Сола плоти, по подбородку стекала кровь. До сумки оставалось уже 3 фута, когда Лугар бесшумно подскочил и сильно ударил Сола босой ногой под ребра. Он четырежды перевернулся, чувствуя, как из него выходит воздух, а вместе с ним и силы, попытался подняться на колени, но в глазах уже начало темнеть. Негр еще раз пнул Соло, отшвырнул подальше его сумку и схватил психиатра за волосы. Приблизившись вплотную, он встряхнул обмякшее тело и произнес по-немецки: «Очнись, моя пешка! Пора нам поиграть!» Прожекторы главного зала освещали 8 рядов черно-белых квадратов. Тони Хэррот взирал на эту немыслимую шахматную доску, идущую в обоих направлениях на 32 фута. В тени переговаривались охранники Баррента, от стола с электронной аппаратурой доносились какие-то приглушенные звуки, но на освещенном участке находились лишь члены клуба островитян и их помощники. «Пока эта партия очень интересная», — усмехнулся Баррент. «Хотя было несколько моментов, когда я не сомневался, что ее исходом может стать только ничья». «Да», — согласился Вилли. Под белым пиджаком на нем была белая шелковая водолазка, что придавало немцу вид пастора, только на пленке в негативе. Его редеющие волосы блестели в свете софитов, подчеркивавшим румянец на щеках и скулах. «Я всегда предпочитал защиту Тараша. Сейчас она вышла из моды, но я по-прежнему считаю ее эффективной, если использовать правильные вариации». «До 29-го хода игра носила чисто позиционный характер», — заметил Баррент. «Мистер Борден предложил мне свою королевскую пешку, и я взял ее. «Пешку с секретом», — Вилли, нахмурившись, смотрел на доску. Баррент улыбнулся. «Возможно, для менее профессионального игрока этот ход оказался бы фатальным. Но когда обмен закончился, я сохранил 5 пешек против 3 мистера Бордена», — пояснил Баррент всем присутствующим. «И слона», — добавил Вилли, бросив взгляд на Джимми Уэйна Саттера, стоявшего у стойки бара. «И слона», — кивнул Баррент. «Но в эндшпиле 2 пешки зачастую побеждают одинокого слона». «И кто же выигрывает?» — заплетающимся языком спросил Кеплер. Он уже был пьян. Баррент потер щеку. «Все не так просто, Джозеф. В настоящий момент черные, а я играю ими, обладают явно выраженным преимуществом. Но в эндшпиле все меняется очень быстро». Вилли вышел на доску. «Может, вы хотите поменяться сторонами, герр Баррент?» «Найн, майн херр!» Миллионер негромко рассмеялся. «Нет, сударь, немецкий». «Тогда давайте продолжим!» Вилли победоносно оглядел стоящих на границе света и тени. Свенсон подошел к Барренту и снова прошептал что-то ему на ухо. «Секундочку», — хозяин повернулся к Вилли. «А что вы теперь намереваетесь сделать?» «Впустите их», — велел немец. «С чего бы это?» — рассердился Баррент. «Это ваши люди?» «Вот именно», — подтвердил Вилли. «Совершенно очевидно, что мой негр безоружен, а еврея я вернул обратно, чтобы он выполнил здесь свое предназначение». «Час назад вы утверждали, что мы должны убить его», — возразил Баррент. Старик пожал плечами. «Вы по-прежнему можете это сделать, если хотите, герр Баррент. Он и так уже почти труп. Но меня тешит мысль о том, что он проделал такой сложный путь для исполнения своего долга». «Вы продолжаете утверждать, что он прибыл на остров самостоятельно?» — ухмыльнулся Кеплер. «Я ничего не утверждаю», — ответил Вилли. «Просто прошу разрешения использовать его в игре. Мне это будет приятно». И он с улыбкой взглянул на Баррента. «К тому же, герр Баррент, вы прекрасно знаете, что еврей был обработан вами. Вы можете не опасаться его, даже если у него окажется оружие». «Тогда зачем он сюда явился?» — не унимался Баррент. Вилли рассмеялся. «Чтобы убить меня! Ну, Решайтесь. Я хочу продолжить игру». «А как насчет женщины?» «Она была моей ферзевой пешкой», — ответил Вилли. «Я готов отдать ее вам». «Ферзевой пешкой», — повторил Барент. «А разве ваша королева все еще в игре?» «Нет, моя королева уже покинула поле. Впрочем, вы сами можете спросить об этом пешку, когда она прибудет». Барент щелкнул пальцами, и вперед вышло с полдюжины охранников с оружием в руках. «Приведите их сюда», — распорядился он. «Если они сделают хоть одно подозрительное движение, стреляйте без предупреждения. Скажите Дональду, что, возможно, я отправлюсь на Антуанетту раньше, чем собирался. Верните патруль и удвойте охрану к югу от зоны безопасности». Тони Хэроду очень не нравилось происходящее. Насколько он понимал, у него нет способа выбраться с этого чёртова острова. Вертолёт Баррента, готовый к взлёту, ожидал за дверью. У Вилли на посадочной полосе стоял Лир, даже у Саттера был свой самолёт. Они же с Марией Чен не имели никаких шансов. В сопровождении охранников в зал вошли Дженсен Лугар и двое суррогатов, которых Хэрод привёз из саванны. Чёрное мускулистое тело негра предстало во всей красе. На женщине была разорванная рубашка, видимо, снятая с одного из охранников. Перепачканное грязью и кровью лицо производило жуткое впечатление, но больше всего Хэрода поразили её глаза. Безумные, с невероятно расширенными зрачками. Она дико озиралась по сторонам из-под нависших спутанных волос. А вот пожилой мужчина по фамилии Ласки выглядел просто ужасно. Лугар поддерживал еврея в стоящем положении, когда они остановились в 10 шагах от Баррента. Бывший суррогат Хэрода истекал кровью. Она сочилась по его лицу, насквозь пропитала левую штанину комбинезона, лилась по спине. Одна рука выглядела так, словно её пропустили через мясорубку, и кровь с неё капала на белый квадрат под ногами. Но что-то в его взгляде свидетельствовало о дерзости и отваге. Хэрод ничего не мог понять. Совершенно очевидно, что оба суррогата, мужчина и женщина, были знакомы Вилли. Он даже признал, что один из них когда-то являлся его пешкой. Однако Барент, похоже, продолжал считать, что оба несчастных пленника явились на остров по собственной воле. Вилли упомянул, что еврей подвергся обработке со стороны Баррента, но миллионер явно не имел никакого отношения к его проникновению на остров. Похоже, он продолжал относиться к нему как к независимому лицу. А диалог с женщиной выглядел ещё более загадочным. Хэрод пребывал в полной растерянности. «Добрый вечер, доктор Ласки», — мягко обратился Баррент к истекающему кровью человеку. «Сожалею, что не узнал вас сразу». Тот ничего не ответил. Взгляд его метнулся к креслу, где восседал Вилли, и больше уже не отрывался от немца, даже когда Лугар силой повернул его голову к Барренту. «Это ваш самолёт приземлился на северном берегу несколько недель назад», — осведомился Баррент. «Да», — ответил психиатр, не сводя глаз с Бордона. «Умный ход», — одобрил Баррент. «Жаль, что ваша операция сорвалась. Вы признаёте, что явились сюда с целью убить нас?» «Не всех», — сказал Ласки, — «только его». Он не стал указывать на Бордона, да в этом и не было необходимости. «Ясно», — кивнул Баррент, потирая щёку. «Ну что ж, доктор Ласки, вы по-прежнему намереваетесь убить нашего гостя?» «Да». «Вас это не волнует, герр Борден?» — осведомился миллионер. Вилли расплылся в улыбке. И тогда Баррент сделал нечто невероятное. Он встал с кресла, в котором сидел с момента появления 3 суррогатов, подошёл к женщине, взял её грязную руку и нежно поцеловал. «Герр Борден поставил меня в известность, что я имею честь обращаться к мисс Фуллер», — промолвил он слащавым голосом. «Это так?» Женщина откинула волосы со лба и жеманно улыбнулась. «Да», — ответила она с тягучим южным выговором. На ее зубах тоже виднелись следы засохшей крови. «Это огромное удовольствие для меня, мисс Фуллер», — промолвил Барент, продолжая держать ее за руку. «Невозможность встретиться с вами раньше очень огорчала меня. Но не скажете ли вы, что привело вас на мой островок?» «Чистое любопытство», — ответило привидение с расширенными зрачками. Она переступила с ноги на ногу, и Хэрод заметил в разрезе рубашки треугольник темных волос на лобке. Барент, все еще улыбаясь, продолжал перебирать пальцы женщины. «Понимаю», — ответил он. «Но вам совершенно незачем было являться инкогнито, мисс Фуллер. Ваше личное присутствие на острове всегда желанно для нас, и я уверен, что в гостевом крыле особняка вы будете чувствовать себя удобно». «Благодарю вас, сэр», — улыбнулась суррогатка. «Я временно не могу воспользоваться вашим приглашением, но, когда состояние моего здоровья улучшится, непременно сделаю это». «Отлично». Барон поклонился, отпустил ее руку и уселся в свое кресло. Охранники слегка расслабились и опустили стволы автоматов. «Мы как раз собирались закончить нашу шахматную партию», — продолжил Барент. «Новые гости должны присоединиться к нам. Мисс Фуллер, не окажете ли вы мне честь и не позволите ли вашей суррогатке играть на моей стороне? Уверяю вас, что она не подвергнется никакой опасности». Женщина одернула подол рубашки и попыталась кое-как пригладить волосы. «Это вы мне окажете честь, сэр», — ответила она. «Замечательно», — воскликнул Барент. «Герр Борден, как я понимаю, вы собираетесь воспользоваться двумя своими фигурами». «Да», — подтвердил Вилли, — «моя старая пешка принесет мне удачу». «Итак, вернемся к 36-му ходу», — старик кивнул. «Предыдущим ходом я взял вашего слона», — напомнил он. «Вы передвинули короля к центру». «Ах, как прозрачна моя стратегия для такого блестящего гроссмейстера», — притворно вздохнул Барент. «Вы правы», — Вилли горделиво кивнул. «Ну что ж, начнем». Когда самолет вырвался из грозовых туч где-то к востоку от островов Сапело, Натали вздохнула с облегчением. Штормовой ветер продолжал крутить Сесну, океан внизу по-прежнему вскипал белыми барашками волн, но подъемы и провалы стали более плавными. «Осталось минут 45», — Микс вытер рукой мокрое лицо. «Из-за встречного ветра время полета увеличилось почти на полчаса». «Ты действительно считаешь, что они дадут нам приземлиться?» Наклонившись к Натали, тихо спросил Джексон. Девушка прижалась щекой к иллюминатору. «Если старуха сделает, что обещала, возможно, и дадут». У Джексона вырвался смешок. «А ты полагаешь, она сделает?» «Не знаю. Главное — вытащить оттуда Соло. По-моему, мы сделали все возможное, чтобы убедить Мелани действовать по плану в ее же интересах». «Да, но ведь она сумасшедшая», — возразил Джексон. «А сумасшедшие не всегда действуют в собственных интересах». Натали улыбнулась. «Думаю, это отчасти объясняет, почему мы здесь находимся». Джексон ласково тронул ее за плечо. «А ты подумала, что будешь делать, если они убьют Соло?» Натали вздрогнула и стиснула зубы. «Мы заберем его тело, а потом я вернусь и убью эту тварь в Чарльстоне». Джексон вздохнул, откинулся на спинку сиденья, и уже через минуту послышалось его сонное дыхание. Натали смотрела на океан, пока не стало больно глазам. Потом повернулась к пилоту. На лице Микса застыло странное выражение. Встретившись с ней взглядом, он поправил свою кепку и вновь занялся приборами. Раненый, истекающий кровью, с трудом держась на ногах и усилием воли сохраняя уплывающее сознание, Сол был несказанно рад, что очутился здесь. Он неотрывно смотрел на Оберста. После 40 лет поисков он, Соломон Ласки, наконец оказался в одном помещении с Вильгельмом фон Борхертом. Положение было не из лучших. Сол разыграл все как по нотам. Он даже позволил Лугару справиться с собой, хотя реально имел возможность вовремя добраться до оружия, позволил лишь потому, что лелеял слабую надежду встретиться с Оберстом. Именно этот сценарий он обсуждал с Натали несколько месяцев назад, когда они пили кофе в благоухавших апельсинами израильских сумерках. Но обстоятельства сложились иначе. Он мог оказать сопротивление нацистскому убийце только в том случае, если тот попробует воздействовать на его психику. Сейчас же здесь присутствовали все мутанты. Барнт, Саттер, некто по имени Кеплер, даже Хэрот и суррогатка Мелани Фуллер. И Сол опасался, что кто-нибудь из них завладеет его сознанием, лишив единственной возможности удивить Оберста. К тому же в сценарии, который он рисовал Натали, встреча со стариком всегда происходила один на один, и Сол оказывался физически сильнее. Теперь же он прилагал все усилия для того, чтобы только не упасть. Его кровоточащая левая рука безвольно повисла, под лопаткой засела пуля. Оберст же выглядел бодрым и отдохнувшим в окружении по меньшей мере 2 идеально обработанных пешек и еще полдюжины охранников, которых он мог призвать одним усилием воли. К тому же Сол не сомневался, что люди Барента не дадут ему сделать и 3 шагов. И тем не менее, он был счастлив. Не было на свете такого места, где бы он хотел оказаться больше, чем здесь. Сол тряхнул головой, чтобы сосредоточиться на происходящем. Барент и Оберст занимались расстановкой одушевленных фигур. Второй раз в течение этой бесконечной ночи у Сола начались галлюцинации. Все поплыло у него перед глазами, будто отражаясь в покрытой рябью водной глади, и он отчетливо увидел лес и камни польской крепости, где солдаты зондеркоманды в серых мундирах развлекались под вековыми шпалерами, а в кресле сидел старик с генеральскими погонами, похожий на высохшую куколку какого-то насекомого. Тени, отбрасываемые факелами, плясали по камням и изразцам, падая на бритые головы 32 еврейских заключенных, безвольно стоявших между 2 немецкими офицерами. Юный оберст убрал с лба прядь белокурых волос, оперся локтем о колено и улыбнулся Солу. «Вилькомен, юде», — произнес он. «Добро пожаловать, еврей, немецкий». «Начнем», — скомандовал Барент. «Джозеф, встаньте на 3-е поле королевского слона». Здесь и далее используется так называемая писательная нотация, вытесненная в Англии и США привычной нам алгебраической только в 1980 году. Кеплер отшатнулся с ужасом на лице. «Вы, наверное, шутите?» Он попятился, налетел на стол и опрокинул стоявшие на нем фужеры. «Отнюдь», — ответил Барент. «И поскорее, пожалуйста, Джозеф. Мы с Гером Борденом хотим уладить все, прежде чем станет слишком поздно». «Да пошли вы к черту!» — заорал Кеплер и с такой силой сжал кулаки, что у него на шее выступили жилы. «Я не позволю использовать себя как какого-нибудь долбанного суррогата, пока вы там...» Голос его оборвался, словно иголка проигрывателя съехала с испорченной пластинки. Он еще секунду шевелил губами, но не мог издать ни единого звука. Лицо его побагровело, затем сделалось синим, и он рухнул на пол. Руки изогнулись назад, словно их зверски заломил кто-то невидимый. Щиколотки прижались друг к другу, будто связанные, и он задергался, как в припадке, скачками продвигаясь вперед. При каждом рывке его грудь и подбородок с размаху ударялись об пол. Таким образом, Джозеф Кеплер, оставляя на белых квадратах кровавые следы от разбитого подбородка, проделал весь путь до указанной позиции. Наконец Барент ослабил контроль и по телу Кеплера пробежала судорога облегчения. «Встаньте, пожалуйста, Джозеф», — тихо произнес он. «Мы хотим начать игру». Кеплер в ужасе посмотрел на миллионера и, не говоря ни слова, встал. Его дорогие итальянские брюки пропитались мочой и кровью. «Вы собираетесь всех нас использовать подобным образом, брат Кристиан?» — осведомился Джимми Уэйн Саттер. Проповедник топтался на краю импровизированной шахматной доски, его седые волосы поблескивали в лучах прожекторов. «Я не вижу в этом никакой необходимости, Джеймс», — улыбнулся Барент. «Если, конечно, никто не будет препятствовать завершению нашей партии. А вы, Герр Борден?» «Да», — согласился Вилли. «Джимми, ты, как мой слон и единственная оставшаяся у меня фигура, не считая короля и пешек, встанешь рядом с пустой клеткой ферзя». Саттер поднял голову. На лбу у него выступили капельки пота. «А у меня есть выбор», — спросил он. Его театральный голос звучал хрипло и надтреснуто. «Найн!» — резко ответил Вилли. «Ты должен играть!» Саттер повернулся к Баронту. «Я имею в виду, на чьей стороне играть?» — пояснил он. Миллионер приподнял бровь. «Ты долго и верно служил мистеру Бордену. Неужели ты теперь переметнешься на другую сторону, Джеймс?» «Верующий в сына имеет жизнь вечную», — пробормотал Саттер. «А неверующий в сына не увидит жизни». Иоанн, глава 3, стих 36. Барент усмехнулся и потер подбородок. «Герр Борден, похоже, ваш слон собирается дезертировать. Вы не возражаете, если он закончит игру на стороне черных?» На лице Вилли появилось обиженное выражение. «Забирайте его к черту!» — воскликнул он. «Мне не нужны жирные педерасты!» «Ну что ж, Джеймс», — обратился Барент к вспотевшему проповеднику, «ты будешь левой рукой короля». И он указал на белую клетку перед черной королевской пешкой, которая начинала игру. Саттер занял место на доске рядом с Кеплером. У Соло появилась надежда, что во время партии игроки не будут вторгаться в сознание своих пешек. Это оттягивало момент, когда оберст мог проникнуть в его мозг. Вилли наклонился вперед в своем массивном кресле и тихо рассмеялся. «Ну, если мне отказано в моем главном союзнике, тогда я с удовольствием повышу в звании свою старую пешку и произведу ее в слоны, иначе в епископы. Пешка, ты понимаешь? Иди сюда, еврей, и получи свою митру и посох». Сол поспешно, пока его не подтолкнули, пересек освещенное пространство поля и встал на черный квадрат в первом ряду. Теперь его отделяло от оберста всего 8 футов, но между ними находились Лугар и Рейнольдс, к тому же охранники Баронта не спускали с него глаз. Он уже по-настоящему страдал от боли. Левая нога занемела и ныла, плечо горело, но Сол старался не показывать этого. «Как старые добрые времена, да, пешка?» — спросил оберст по-немецки. — «Прошу прощения, я имел в виду герр-слон». И он рассмеялся. — «Теперь у меня остались еще 3 пешки. Дженсен, пожалуйста, на К5. Тони — на QR3. Том будет ферзевой пешкой на N5». Сол смотрел, как Лугар и Рейнольдс занимают свои места. Хэрод продолжал стоять. — «Я не знаю, что такое QR3. Произнес он. Вилли нетерпеливо оглянулся. «Вторая клетка перед моей ферзевой ладьей!» — прорычал он. «Быстрее!» Хэрод заморгал и направился к черной клетке в левой части доски. «Теперь ваша очередь расставлять фигуры», — обратился старик к Баронту. Тот кивнул. «Мистер Свенсон, если вы не возражаете, встаньте рядом с мистером Кеплером, пожалуйста». Усатый охранник оглянулся, положил на пол свой автомат и занял место левее и чуть позади Кеплера. Сол понял, что он стал пешкой королевского коня, которая еще не совершала ходов и стояла на исходной позиции. «Мисс Фуллер», — продолжил Барент, — «не позволите ли вы вашей замечательной суррогатке проследовать на место пешки ферзевой ладьи?» Женщина, которую когда-то звали Констанцией Сьюэлл, с готовностью вышла вперед и встала через четыре пустые клетки перед Хэродом. «Спасибо, мисс Фуллер», — поблагодарил Барент. «Мисс Чень, пожалуйста, рядом с мисс Сьюэлл». «Нет!» — закричал Хэрод, когда Мария Чень сделала шаг вперед. «Она не играет!» «Нет, играет», — возразил Вилли. «Она внесет определенное изящество в нашу игру, не правда ли?» «Нет!» — снова крикнул Хэрод, поворачиваясь к старику. «Она не имеет к этому никакого отношения!» Вилли, улыбаясь, посмотрел на Барнта. «Как трогательно! Предлагаю позволить Тони поменяться местами с его секретаршей, если положение ее пешки станет угрожающим. Вас это устроит, герр Барент?» «Вполне», — подтвердил тот. «Они могут поменяться местами в любой момент, когда пожелает Тони. Главное, чтобы это не нарушало течение игры. Давайте же приступим. Нам все еще надо расставить своих королей». И Барент окинул взглядом оставшуюся группу помощников и охранников. «Нет», — Борден встал и вышел на поле. «Королями будем мы, герр Барент». «Что вы такое говорите, Вилли?» — устало спросил миллионер. Немец развел руками. «Это очень важная партия», — пояснил он. «Мы должны показать нашим друзьям и коллегам, что поддерживаем их». И он занял место справа через клетку от Дженсона Лугара. «Кроме того, герр Барент», — добавил он, — «короля нельзя съесть». Барент покачал головой, но встал и прошел к клетке Q3, рядом с преподобным Джимми Уэйном Саттером. Тот посмотрел на него пустыми глазами и произнес: «И сказал Бог Ною, конец пришел всякой плоти, ибо она наполнила землю злодеяниями, и теперь я сотру их с земли». «Заткнись, старый педик!» — крикнул Тони Хэрд. «Тихо!» — приказал Барент. В краткое мгновение последовавшей тишины Сол попытался представить себе ту позицию на доске, как она выглядела после 35-го хода. Обладая довольно скромными познаниями в шахматах, предсказать ход развития эндшпиля ему было сложно. Он знал, что предстоит схватка между гроссмейстерами высокого класса, что Барент имеет значительное преимущество в сложившейся ситуации и почти не сомневается в победе. Сол не понимал, как белые фигуры могут претендовать на нечто большее, чем ничья, даже при самом удачном раскладе. Но он слышал слова Оберста, что ничья будет означать победу Барента. Одно Сол знал наверняка. Оставшись единственной значительной фигурой среди трех пешек, слон будет использоваться весьма активно, даже невзирая на риск. Он закрыл глаза и попытался справиться с внезапно накатившей волной боли и слабости. «Итак, герр Борден», — произнес Барент, — «ваш ход».